Е. В заключение, многоуважаемые коллеги, я должен сознаться, что нельзя ведь так долго занимать ваше внимание аналитической психотерапией, не говоря вам, в чем состоит это лечение и на чем оно основано. Так как я должен быть краток, то могу это наметить только в общих чертах. Эта терапия основана на взгляде, что бессознательные представления, лучше бессознательность некоторых душевных процессов, являются ближайшей причиной болезненных симптомов. Это убеждение мы разделяем с французской школой Жанне, которая в своей жестокой схематизации сводит истерический симптом к бессознательной идефикс. Не бойтесь, что благодаря этому мы глубоко увязли в самых темных областях философии. Наше бессознательное не совсем то же, что бессознательное философов, а кроме того, большинство философов знать ничего не хотят о бессознательном психическом. Но станьте на нашу точку зрения, и вы поймете, что перевод этого бессознательного в душевной жизни больных в сознательное должен иметь следствием исправление их отступления от нормального и уничтожение гнета, под которым находится их душевная жизнь. Потому что сознательная воля простирается только на сознательные психические процессы, и всякая психическая навязчивость обусловлена бессознательным. Вам также нечего бояться, что больному может повредить потрясение, которое повлечет за собой проникновение бессознательного в сознание, потому что вы теоретически можете понять, что соматическое и аффективное влияние душевного движения, ставшего сознательным, никогда не может быть так велико, как бессознательного. Мы владеем всеми нашими душевными движениями только благодаря тому, что обращаем на них наши высшие, связанные с сознанием, душевные акты. Но вы можете избрать еще другую точку зрения для понимания психоаналитического лечения. Вскрытие и выяснение бессознательного происходит при постоянном сопротивлении больного. Выявление этого бессознательного связано с неприятным чувством, и вследствие этого неприятного чувства оно всегда снова отвергается. В этот конфликт в душевной жизни больного вы и вмешиваетесь. Если вам удастся довести больного до того, что он, руководствуясь более правильными взглядами, примиряется с тем, что вследствие автоматического регулирования чувством неудовольствия он до того отгонял от себя, вытеснял, то вы совершили известную воспитательную работу над ним. Ведь если вы заставляете человека, который утром неохотно встает с постели, все же это сделать, то это уже является известным воспитанием. Вы можете, говоря вообще, в психоаналитическом лечении видеть такого рода перевоспитание для преодоления внутренних сопротивлений. Но ни в каком отношении нет такой необходимости в подобном перевоспитании нервнобольных, как в отношении душевного элемента их сексуальной жизни. Ни в какой области культура и воспитание не причинили столько вреда, как именно здесь, и опыт показывает, что именно здесь можно найти этиологию излечимых неврозов. Другой этиологический элемент участия конституционального момента дан нам как нечто неизменное, но здесь выдвигается важное требование, которое должно быть поставлено врачу. Он не только сам должен иметь цельный характер, моральное, само собой разумеется, как повторяет главный герой Ваух Айнер Вишера, он в самом себе должен преодолеть смесь чувственности и ложного стыда, с которым многие привыкли относиться к сексуальным проблемам.